Глава 45. Пока Регалион страдал и причитал про объедки, Клариса пыталась решить, огорчаться ей или радоваться, что роковой брюнет, оказывается, соблазняет исключительно девственниц. Ей, конечно, было немного обидно, но зато надоедливый лорд должен был отвязаться и вернуться в нежное объятие леди Агаты, которую он отшил ради Кларисы не далее, как вчера. «В следующий раз я буду ходить с табличкой «Осторожно, я не девица!»» — проворчала дознавательница, вспомнив, как они с Осей прятали возлюбленную рокового брюнета в ректорский шкаф. «Во избежание подобных недоразумений!» Регалион положил руки на стол, страдальчески опустил на них голову и принялся сокрушаться, как же он мог променять чистую, благородную леди Агату на даму с низкими моральными устоями, у которой он не то что не первый, а как минимум шестой. Ужас! Клариса, которую, помимо всего прочего, обозвали дамой с низкими моральными устоями, вскинула брови. «А не засунут ли вам свои претензии в...» «Немедленно извинись перед леди Кларисой!» — вскочил, не выдержав лорд Рикошет, и на этот раз Магарыч не стал его останавливать. Хотя он и сам сидел мрачно и качал головой со словами... «Кто бы мог подумать, что ты предъявляешь такие требования к своим дамам?» Но несчастный лорд Регалион был явно не в состоянии думать о чем-то другом, кроме невинности леди Кларисы и размолвки с возлюбленной. «Я должен вернуть Агату, пока не стало поздно», — пробормотал он, поднимаясь из-за стола и отодвигая плечом лорда Грайса. «Но кто бы мог знать?» «Скажу, как преподаватель хороших манер, двойные стандарты нигде не приветствуются», — ехидно заметил лорд. «Вот если бы ты сам был девицей!» После ремарки от Грайси Клариса закрыла лицо руками, чтобы не засмеяться. «Да если бы я знал, что Клариса не невинна, я бы и не подумал за ней ухаживать!» — отчеканил Регалион, глядя на сидящего за столом Грайси сверху вниз. «Как будто вокруг меня мало таких вот доступных на одну ночь!» Лорд замолчал, наткнувшись взглядом на недобрую улыбку Кларисы. Если сначала дознавательнице было немного жалко незадачливого соблазнителя, то после такого количества комплиментов в свой адрес она резко вспомнила, что лорд и знать не знает, что ревновала Агату зря и... «Регалион, ты...» — отмер, наконец, ректор. «Что я тебе обещал?» «Рикошетик, не надо!» — завопила Ося, повиснув на руке у возлюбленного. «Ты уже бил драконов на этой неделе!» «Рикошет, стой! В смысле, сиди!» — вскочил Магарыч. «Леди Клариса, прошу вас, не слушайте эти идиотские претензии. Никто не считает ваше поведение недостойным». Завхоз серьезно взглянул на Кларису и добавил. «И то, что вы выбрали культистов, а не Регалио... Я имею в виду возможность спасти чью-то жизнь, а не ждать любителя срывать цветоч... Грайси, перестань улыбаться!» «Заслуживает уважения. Регалион, на два слова». С этими словами Магарыч коротко поклонился, схватил недовольно сощурившего глаза рокового брюната под ручку и вывел из кабинета. Дверь за лордами закрылась, и последнее, что услышала Клариса, было: «Может, тебе, Магарыч, без разницы, сколько перед тобой было культистов, а мне нет!» Рикошет выдохнул и положил голову на стол. Дознавательница схватила чашку с остывшим чаем, сделала глоток и пробормотала, скрывая смущение. «Ну и что вы молчали-то? Что Регалион предпочитает невинных? Мне-то без разницы, я только рада, что он отвязался. Но с леди Агатой неудобно вышло». «Леди Клариса, клянусь, я и предположить такое не мог», — пробормотал ректор, не поднимая головы. «Мы никогда с ним не обсуждали...» «Мы думали, он делает охотничью стойку на каждую юбку», — ожила притихшая Ося. «А вы, Грайси, помнится, вы мне его так расхваливали». Грайси, конечно, так легко было не пронять. «Теперь он просто обязан на вас жениться», — заявил он. От возмущения Клариса тут же пришла в себя. «Пусть женится на багровом демоне», — отрезала она. «Хотя я не знаю, как у того с невинностью». На губах зловредного преподавателя манер зазмеилась улыбочка. Он явно хотел сказать что-нибудь вроде «Вряд ли багровый демон невиннее вас, Клариса», но не успел. Его отвлекла Ося, которая тоже не знала, куда себя деть, и разглядывала двор Академии через окно. «Ой, смотрите, к нам кто-то прилетел!» Клариса выглянула в окно как раз на том моменте, когда сложивший крылья дракон превратился в статного мужчину. Собственно, вариантов было немного. «Это лорд Генри Хадейра Ора», — — опознала издалека дознавательница. «Пойду встречу. Лорд Рикошет, вы же сможете проводить нас к лорду Ародиону? Хотя, кажется, поздно. Вон там над горой летит оперативная группа. У нас 10 минут, не больше». Происшествие с Регалионом отступило на второй план. Клариса взглянула на часы, пытаясь рассчитать время, ей все же хотелось устроить лорду Генриху встречу с убийцей, хоть это и, мягко говоря, не вполне соответствовало протоколу. Вдруг ему от этого станет легче. Глушить боль потери алкоголем — это не дело. Уж лучше глушить убийцу. «Предлагаю так. Пока я встречаю оперативную группу и передаю им документы, вы, лорд Рикошет, отведете лорда Генриха пообщаться с Ародионом. Только предупредите, что, во-первых, у него мало времени, а во-вторых, ему лучше не оставлять повреждений, которых он не мог бы получить при задержании. И... ах, да, лорд Грайси, имейте в виду, у меня теперь есть чем вас шантажировать. Только попробуйте помешать, и я клянусь багровым демоном и его 15 приспешниками, позабочусь, чтобы об истории с Синовалом узнало как можно больше народу». «Даже и не собирался», — поджал губы Грайси. В отличие от остальных, он смотрел не в окно, а на дверь. «Лорд Рикошет, поступайте, как знаете», — пожал плечами ректор. «Не смотри на меня, Грайси. Я это не насчет Синовала, а в целом по предложению леди Кларисы. Главное, чтобы вы не получили выволочку». «А я ее получу в любом случае», — фыркнула Клариса. «Видите вон того бронзового дракона слева?» «Это мой непосредственный начальник», —